Глава 12. Галлюцинация Сухумова перед портретом его прадеда несколько задержала отъезд доктора, хотя лошади были уже и готовы. Доктор остался еще на полчаса, чтобы успокоить Сухумова. Он потребовал воды и поил ею Сухумова, слушал его пульс и говорил, покачивая головой: «Однако, как нервы-то у вас расшатаны. Основательно расшатаны, но все-таки для поправки их я вам не советую ничего, кроме воды и воздуха. Но портрет вас, очевидно, раздражает, поэтому лучше вам не ходить в ту комнату, где он висит. Забудьте о ней и не ходите». Обстоятельством этим был удручен и Полиевкт, принесший воду, и он прибавил: «Второй раз все на одном месте такое происшествие с барином. Вчера перед портретами и сегодня, словно эти портреты заколдованные какие. Конечно же, лучше не смотреть на них». Сухумов слушал и улыбался, стараясь приободрить себя. «А мне кажется, напротив, мне неприятно смотреть на этот портрет, но я нарочно должен смотреть на него, чтобы приучать мои нервы», — проговорил он. «Ведь я очень хорошо понимаю, что портрет не может подмигивать, и не верю этому». «Нет, погодите покуда. Приучать будете себя уже потом, а покуда погодите», — стоял на своем доктор. «Но главное, не оставайтесь надолго один. Вы, Полиевкт, вот что», — обратился он к камердинеру, — «вы ложитесь сегодня на ночь здесь с барином. Одного его оставлять на ночь не следует. Да и вообще надо стараться, чтобы кто-нибудь был при нем». «Да я, господин доктор, и то предлагал, но барин не захотел. А сегодня я с удовольствием», — сказал камердинер. Доктор уехал. Чувство необычайной тоски сжало грудь Сухумова после отъезда доктора. Камердинер Полиевкт топтался около него, пробовал заговаривать с ним, но он отослал его. Он сам стал топить камин, развел яркое пламя, осветившее спальню, но и это не помогло. Грусть давила ему грудь. Читать дневник бабушки он боялся. «Все ведь это с дневника бабушки началось», — подумал он, позвонил Полиевкта и велел принести ему книги, привезенные из Петербурга. Книги были связаны в пачку. Сухумов развязал пачку и стал разбираться в них. Тут были сочинения Тургенева, «Психология Гризингера», «Душа человека и животных» Вунда. Вообще книги больше естественно-научного содержания. Сухумов взял Вунда и принялся читать, но не читалось, и он закрыл книгу. «Тургенева разве? Толстого что-нибудь?» Задал он себе вопрос, но вспомнил, что доктор не советовал оставаться подолгу наедине. «Позову управляющего и сыграю с ним в шашки», — решил он и позвонил к Полиевкту. Полиевкт как из земли вырос. Оказалось, он сидел в соседней комнатке и караулил барина. «Позови сюда управляющего и попроси его, чтобы он шашечную доску и шашки с собой захватил», — сказал ему Сухумов. «От нечего делать, я хочу с ним в шашки сыграть, а потом приготовишь для нас двоих здесь чаю и закусить». Полиевкт удивился и долго стоял, как бы пораженный, и, наконец, спросил: «Да подобает ли вам, Леонид Платоныч, такая компания? Ведь хоть и управляющие они, а простонародный человек. Давеча вижу я, он вдруг в руку сморкается, извините за выражение». «Ну что тут разговаривать, позови», — сказал Сухумов, сморщившись. «Воля ваша, а только он и разговоров настоящих господских не понимает». Полиевкт сходил к управляющему и вернулся со скатертью, чтобы накрыть стол для чая. «Придется», — рядиться начал, «сапоги чистит, чтобы переодеться из опорок. Вот какой он человек. В опорках на босу ногу дома ходит, а вы его гостем звать». «Ну не ворчи, не ворчи, ты сам-то умеешь ли в шашки играть?» — спросил его Сухумов. «Да как же не уметь? Я и в преферанс», — похвастался Полиевкт. «У меня племянница за телеграфистом и племянник мастером на заводе на манер немца. Ну так вот завтра и с тобой буду в шашки играть». «Не подобает мне с вами», — с сомнением покачал головой Полиевкт. «Но об этом потом будешь рассуждать, когда сыграешь. Зажги еще лампу». «Это для управляющего-то? Кажись, много чести». Сухумов вспылил. «Не для управляющего, а просто хочу, чтобы в комнате было больше света и веселее», — возвысил он голос. «И попрошу даже, кроме этой, принести еще лампу». «Три лампы, ваше высокородие, в одной комнате не полагается. Примета нехорошая есть», — опять возразил Полиевкт. Эта примета относится к свечкам, а вовсе не к лампам. Нет вообще, Леонид Платоныч. А вообще, если по огням считать, то в этой комнате, кроме трех ламп, еще два подсвечника по две свечки будут. Правильно, но лампы за лампы надо считать, а свечки за свечки. Ах, какой наказательный человек! Ты меня изводишь! Изводишь больного человека! — вскричал Сухумов. «Извините, барин, простите, но если можно избежать, то отчего не принести четвертую лампу, если она есть?» «Да чего избежать? Чего? Три свечи или три лампы о покойнике слышать? А с какой же стати вам это слышать? Лучше что-нибудь веселое слышать. Вы человек больной, вам лучше веселое воображение иметь. А то вон изволили подумать про покойника дедушку, дурно сделалось». В это время вошел управляющий с шашечной доской и шашками. Он был действительно прифронтившись в черном сюртуке и в черном шелковом жилете с крапинками. На шее была белая косынка, на оборте сюртука висели две солдатские медали на красной и голубой лентах. «Здравствуйте, Сидор Сафроныч, спасибо, что пришли», — ласково приветствовал его Сухумов. «Садитесь, пожалуйста, а я пригласил вас, чтобы побеседовать с вами, да и в шашки сыграть. Очень уж скучно одному, так скучно, что не знаешь, куда деваться, чем заняться». «Это вы правильно. Это вы действительно, Леонид Платоныч», — отвечал управляющий. «И мы-то дивились, что вы нездоровый человек, к нам в глухое место одни приехали. Хоть бы с родственничка какого-нибудь привезли». «В том-то и дело, Сидор Сафроныч, что у меня нет такого родственника. Приятели мои от меня, как от больного человека, давно отшатнулись. Им нужен такой человек, который мог бы вместе с ними по разным увеселительным местам порхать, одним словом, жизнь прожигать, как я прежде с ними жизнь прожигал. А уж теперь не могу. Укатали сивку крутые горки, как говорит пословица. А вот Бог даст, поправитесь у нас на легком воздухе», — поклонился старик управляющий. «Да и не отшатнулись бы приятели, так судите сами». «Кого заберет охота ехать со мной зимой в такую глушь деревенскую?» — продолжал Сухумов. «Ведь всякого одурь возьмет. А что ж вы стоите? Садитесь, пожалуйста». Опять пригласил он его. «Не извольте беспокоиться, мы постоим», — еще раз поклонился управляющий. «Как постоим?» — удивился Сухумов. «Я вас пригласил сыграть со мной в шашки, а играть стоя разве можно? Нет уж, вы не церемоньтесь и садитесь. Мы вот сейчас будем чай пить, потом закусим немножко. Вот стул. Садитесь к этому столу, кладите шашечницу и садитесь». Управляющий положил на стол шашечную доску и осторожно опустился на кончик стула. «Курить не хотите ли? Ведь вы курите», — предлагал ему Сухумов, подвигая коробку, папирос и садясь против него. «Благодарим покорно», — продолжал церемониться старик. «Зачем же это я буду курить при господах? Я успею. Да и вообще я только трубку и на воздухе». «Курите трубку, если вы привыкли к трубке». Но управляющий остался непреклонен. Он расставлял шашки на шашечной доске. Вошел Полиевкц с двумя зажженными лампами и злобно посмотрел на сидящего управляющего.